Глава 11. Карелла надеялся, что это окажется не 83-й участок. В 83-м работал толстяк Оли Уикс. Остров Айсола был разделен на 23 участка, при этом 5 из них располагались в Даймондбеке. Эти последние, по причинам, известным только прежнему начальству, нумеровались не в обычной последовательности, но через один. Начнем с 77-го. Он находится на восточной оконечности острова, прямо на границе с Риверхедом. Считается, что 77-му сопутствует удача, но это только из-за двух семерок и карточных ассоциаций. В действительности здесь самый высокий уровень преступности во всем городе, даже выше, чем в печально известном 101-м в западном Риверхеде. 101-й называют последним оплотом Кастера в честь лейтенанта Мартина Кастера, который возглавлял здесь группу детективов. По странной прихоти полицейского жаргона, 87-й, например, в быту назывался просто 8-7, 93-й – 9-3, но 101-й только полностью 101-й. Поди разберись. Двигаясь в западном направлении от 7-7, вы, ребята, попадаете на территорию 7-9, где из окон инспекторской открывается через шпили и башенки многочисленных домов, отделяющих помещение участка от реки. Прекрасный вид на мост Гамильтона. 8-1 находился на другом береге реки Даймондбек, и территория его распространялась на юг, обрываясь у Холл-авеню, где северный Даймондбек официально становился южным. 8-3 и 8-5 расположились прямо, как две монахини, один лицом к реке, другой к Холл-авеню, в той части Даймондбека, где сплошь и рядом попадались религиозные названия: авеню Святого Антония, епископская дорога, бульвар храма, аллея райских кущей. С востока оба этих участка граничили с 87-м, территория которого не взывала их столь высоким чувством, за вычетом чувств тех, разумеется, кто здесь работал. На севере эта территория окаймлялась полосой реки, а на юге — Гровер-парком. Все, урок по географии окончен. Толстяк Оли Уикс работал детективом в 83-м. Карелла не любил иметь с ним дело, потому что Оли являлся настоящим фанатиком. А Карелла не любил фанатиков. Оли был хорошим полицейским и первостатейным фанатиком. Он только чуть-чуть не дотягивал до мизантропа. И то лишь потому, что оставалось еще несколько человек, которые ему по-настоящему нравились. Одним из них был Стив Карелла. Поскольку чувство это нельзя было назвать вполне взаимным, Карелла всячески избегал заходов на территорию 83-го, разве что крайняя необходимость возникала. Более того, он избегал даже звонить туда, если, конечно, не оказывалось, что убийцу с топором в руках последний раз видели на ступеньках 83-го участка. Неприязнь, которую вызывал у Кареллы толстяк, граничила с неблагодарностью. В конце концов, тот недавно помог ему в расследовании двух дел. Карелла надеялся, что это окажется другой участок. Спросив у Софи Харрис по телефону, где они жили, когда Джимми было 18, он даже дыхание затаил в ожидании ответа. Сквозь телефонный шум и треск Карелла расслышал в районе Лэндис и Динсли. Он шумом выпустил воздух и рассыпался в таких благодарностях, каких этот простой ответ явно не заслуживал. Лэндис и Динсли находились на территории 85-го. Они добрались туда к 10 утра. У мэра с похмелья трещала голова, но тем не менее он мог достаточно внятно рассказать о том, что вчера обнаружил, или вернее, не обнаружил дома у Харриса. «На мой взгляд», — начал он, — «что-то было закопано в ящике на подоконнике, и кто-то этот таинственный предмет хотел откопать. Джимми? Может быть, а может, убийца. Я взял немного грязи на пробу». «Земли?» — уточнил Карелла. «Что?» «Это не грязь, это земля». «Да, земли. Словом, сыпал немного земли в пакет для вещественных доказательств и послал в лабораторию. Заметь, все это я проделал еще до того, как отправился к Ирвину на свадьбу. Ты мне задал вчера работенки. А двор проверил? Да, но никаких следов не обнаружил. Как выглядел этот ящик на подоконнике? То есть? Я спрашиваю, он что, тоже валялся на полу вместе со всем остальным? Нет, так и стоял на подоконнике. Да, непонятно, почему это убийца все перевернул вверх дном и только ящик пощадил. Что ж, может, это был не убийца. Мэр пожал плечами и тут же поморщился от боли. Черт, голова болит при каждом движении. Не надо было мне пить. Честное слово, не надо. Меня никогда не рвет, я никогда не напиваюсь, но на утро голова всегда трещит. А что ты пил? Скотч. А какое, собственно, это имеет значение? От одних напитков голова трещит больше, а других меньше. После джина похмелье страшное, и после бурбона тоже, но самое страшное — коньяк. Но я пил скотч, и все равно голова трещит. Наверное, это потому, что я еврей. Это-то при чем? У индейцев и евреев страшное похмелье после скотча. А у студенток еврейских колледжей бывают тяжелые головные боли после китайской пищи. Известно тебе это? Потому что там слишком высок процент соды. И называется это синдром студенток еврейских колледжей. А где ты, собственно, это выкопал? Поинтересовался Карелло. Да уж, выкопал. Но где? В библиотеке. В тематическом каталоге рубрика «Студентки еврейских колледжей». «Никогда в жизни не слыхал про такую рубрику», — заметил Карелло. «Да я и сам на нее наткнулся только потому, что работал тогда над одним делом, где индеец...» «Да-да, заливай больше», — вставил Карелло. «Клянусь, истинная правда. Один индеец все время добавлял студентке еврейского колледжа в китайские блюда немного скотча. И у нее развились страшные головные боли. В конце концов, я отыскал этого индейца и взял его. Ну и что, исчезли боли? Нет, зато индейец исчез на 6 лет. А как все-таки девушка справилась с болями? Пошла к специалисту. Он сказал, что она носит нижнее белье на размер меньше, чем нужно. А как он догадался? Посмотрел. Посмотрел где? Ниже нижнего белья, сказал Мейер. И оба расхохотались. Уже добравшись до 85-го и предъявляя свои жетоны постовому, охранявшему вход в участок, они все еще никак не могли успокоиться. Постовой посмотрел на жетоны, потом перевел взгляд на их обладателей, заподозрив в них самозванцев. Но все же впустил внутрь. Черт с ними, пусть дежурный сержант разбирается. Снаружи, да и изнутри 85-й участок, как две капли воды, похожи на 87-й. Два больших круглых фонаря по обе стороны входа, широкие ступени лестницы, дежурка, медный турникет. За большим деревянным столом возвышается, как мировой судья в Англии, дежурный сержант. Карелло с Мейером предъявили ему свои жетоны и сказали, что хотели бы поговорить с кем-нибудь из детективов. «Вам конкретно кто-нибудь нужен?» — спросил сержант. «Любой, кто в курсе деятельности уличных банд на территории вашего участка». «Тогда это, наверное, Джонси». Сержант вставил штепсель в одно из гнезд распределительного щита. «Майк, Джонси там?» «Ага, соедини меня с ним, пожалуйста». Снова непродолжительное ожидание. «Джонси, у меня тут пара детективов. Они интересуются уличными бандами. Можешь помочь им?» Не отрывая трубки от уха, сержант спросил гостей: «Вы откуда, ребята?» «Из 87-го», — ответил мэр. «Из 87-го», — повторил сержант в трубку. «Ладно, будет сделано». И он вытащил штепсель из гнезда. «Ступайте наверх, он ждет вас». «Да, как там Дэйв Мерчисон? Он ведь у вас по-прежнему дежурным сержантом, никуда не перевелся». «У нас...» — ответил Карелло. «Привет ему. Скажите о Джона Суини. Мы когда-то вместе ишачили в Калмс-Пойнте». «Непременно». «Спросите его насчет яичницы с ветчиной». Суини почему-то засмеялся. Детективам 85-го каким-то образом удалось пробить себе отдельную табличку «Подразделение розыска», набранную большими черными буквами. Прямо под надписью было изображено что-то вроде руки балаганного зазывалы. Такие картинки были в ходу во времена наших прабабок. Табличка придавала дежурке, во всем остальном вполне безликой и заурядной, некое благородство и достоинство седой старины. По железным ступеням они поднялись вверх, точь-в-точь, как в 87-м. Поворот за угол, проход по коридору до самого конца. А вот и инспекторская. Правда, тут турникета нет, а вместо него ряд невысоких шкафов с картотекой, образующий нечто вроде стены поперек коридора. За потертым железным барьером находился стол, над которым навис гигантских размеров чернокожий в рубахе с короткими рукавами. На лице его было явно выжидательное выражение. «Джонси», — представился он, — «проходите, присаживайтесь». Пластмассовая карточка гласила: «Ричард Джонс, детектив». На столе валялись бумаги, которые найдешь у любого детектива в этом городе. Отчеты, бланки, уведомления, предписания, бюллетени, фотографии отпечатков пальцев. Словом, чего только нет. Кроме Джонси, в инспекторской было еще четверо. Двое сидели у себя за столами и печатали. Третий, наклонившись к изрядно нагревшейся клетке для заключенных, допрашивал молодую негритянку. Четвертый возился с радиатором, у которого вроде засорилась пробка. Стив Карелло, — представился Карелло и присел к столу. «А это мой напарник Мэйр Мэйр». «Чем могу быть полезен?» — осведомился Джонси. Детектив, возившийся с радиатором, разогнулся и спросил, ни к кому не обращаясь: «Что за говно сюда забилось?» Никто не ответил. «Вода вообще не идет». «Нас интересует банда под названием Ястребы», — сказал Карелло. «Ясно. Слышал о такой?» «Ее больше не существует. Это была банда любителей джаза лет эдак 10-15 назад. Половину из них либо призвали в армию, либо накрыли, либо просто прикончили. Остальные торгуют наркотиками. Бог знает, сколько о них не слышал». «А сколько их всего было?» «Ядро составляло десятка два, и еще человек 50 было рассеяно по всему Даймондбеку. Они, видишь ли, любят считать себя военными отрядами. И вообще-то некоторые из них действительно образуют нечто похожее. 400, а то и 500 членов по всему городу шуруют. Чуть только запахнет жареным, и гляди в оба, надо считать, сколько их набралось. Тут 3 недели назад у нас целый бой случился. Клянусь богом, 1000 человек собралось в парке. Эта банда называет себя странниками. Люблю я эти пышные названия. Была тут недавно одна банда в Гровер-парке. Ребята из 89-го привлекли нас, потому что другая часть действовала на их территории. Так эти величали себя кабальером. Они все латиносы. Тьфу, говно паршивое», — сплюнул Джонси. «Ладно, вернемся к ястребам», — сказал Карелло. «Про такого Ллойда никогда не слышал». «Ллойд, а дальше?» «А черт его знает. 12 лет назад он был у них главарем или президентом, как они говорят». «Пожалуй, от моего напарника вам было бы больше прока. Это он начинал их раскручивать. В ту пору на территории нашего участка развелось только этих чертовых банд, что пришлось, можете поверить, специальную группу выделить. 2 парней, которым бы следовало оберегать людей от воров и бандитов, гоняли вместо этого целый табун хулиганов, наводнивших улицы. Ладно, давайте посмотрим карточки, что у нас есть там на этого Ллойда. Вообще-то дело давнее, может, ничего уже не осталось, но все же посмотрим». К их счастью, напарник Джонси проделал отменную работу. Составил досье не только на каждого члена банды «Ястребы», но и на участников всех остальных банд на территории отделения. Карточка Ллойда Бакстера ничем не отличалась от типичного досье главаря. В школе он только и знал, что прогуливал уроки. А когда исполнилось 16 и по закону можно было больше не учиться, тут же школу и бросил. Через 6 месяцев был арестован по обвинению в ограблении 3-й степени. Сознательное проникновение или незаконное пребывание в помещении с целью совершения преступления. Этим помещением оказалась, естественно, школа. Ллойд Бакстер разбил окно и влез внутрь с намерением украсть пишущие машинки. Он нацарапал прошение, и в результате обвинили его по другой статье Уголовного кодекса. Сознательное проникновение или незаконное пребывание в помещении, каковое считается мелким правонарушением и влечет за собой 3-месячное тюремное заключение или штраф до $250, ровно столько же, сколько и за проституцию. Его приговорили к 3 месяцам тюрьмы, но условно, ибо он был несовершеннолетним. Через 4 месяца, сразу после истечения срока условного наказания, Ллойд Бакстер был арестован по статье «Оскорбление действием 3-й степени». К этому времени он уже был командиром отделения в банде, известной под названием «Ястребы», а оскорбил он действием одного парня по имени Луи Сейнс, который был главарем или президентом другой банды «Лос-Эрманос». И снова Ллойд получил условное наказание, возможно, потому, что его жертвой был такой же проходимец, и судья решил, что глупо тратиться на содержание 2 хулиганов, которые вполне могут разобраться друг с другом на собственной территории. Через неделю после совершения своего главного подвига Ллойд был избран президентом «Ястребов» со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Победоносному герою устроили по возвращении домой пышную встречу с музыкой. И далее право сюзерена. Одним из призов, который достался вновь избранному президенту, стала Роксана Дюма. Ее имя вызывало в воображении ассоциации либо со стриптизеркой, либо с правнучкой знаменитого французского романиста. Ни то, ни другое не соответствовало действительности. На самом деле это была 15-летняя девушка, чьи родители родились и жили до переезда в Америку на очаровательном острове Ямайка, а предки являлись наполовину англичанами, наполовину французами. И пока город не проглотил ее, Роксана оставалась девушкой славной и кроткой. Да, город есть город, особенно этот. Роксане было 12, когда родители ее, переехав в Америку, поселились в районе города, где жили почти исключительно легальные или нелегальные иммигранты с различных островов Карибского бассейна. И хотя преобладали среди них выходцы с Ямайки, иммиграционная служба дала этому району наименование «Маленький Санта-Крус», каковое впоследствии, когда это место освоили малолетние проститутки, превратилось на местном жаргоне в «Санта-Круиз». Роксана каким-то чудом избежала посвящения в древнейшую профессию. Ей было 13, когда родители переехали из маленького Санта-Круса в Даймондбек. Здесь господствовал черный цвет, а черный цвет прекрасен, каково бы ни было твое собственное происхождение. Когда Роксане исполнилось 14, она начала гулять с 16-летним парнем, членом банды «Ястребов». Ей было 15, когда Ллойд Бакстер нанес оскорбление действием президенту банды Лос-Эрманос и сделался президентом «Ястребов». Ллойду тогда было 17, неприличный возраст для президента. Среди главарей уличных банд были парни под 30, иные женаты и с детьми. Ллойд и Роксана сразу сошлись. Ее прежний приятель Генри без слов отошел в сторону. К тому времени он уже зарабатывал по 20 в день на торговле героином, так что будущее его сомнений не вызывало. Генри умер от чрезмерной дозы наркотика 2 года спустя, незадолго до того, как с Джимми Харрисом случилась рождественская история, которую он поведал майору Лемару в Форт-Мерсере. О том, что Роксана Дюма была изнасилована в подвале участниками банды и выброшена вся в крови на пустырь, в полицейском досье не было ни слова. А ведь информация, охватывающая сроки, выходящие далеко за пределы рождественских праздников 12-летней давности, здесь собралась богатая, причем на каждого из участников. Кто был призван в армию, кто угодил в тюрьму, кто завербован в шпики, кто сожжен, кто умер своей смертью. Но об изнасиловании ни слова, ничего о девушке, найденной на пустыре неподалеку от клуба. Никаких сведений из больницы, куда была доставлена на карете скорой помощи, или сама доползла Роксана Дюма. Либо патрули халтурно отнеслись к своим обязанностям, либо Роксана исчезла незамеченной, либо досье, собранное напарником Джонси, было все же неполным, либо, наконец, просто ничего похожего не произошло. Следует, впрочем, повторить, что картотека образовалась обширная. Согласно досье, Ллойд подал в отставку с поста президента Ястребов в зрелом 23-летнем возрасте, через 4 года после предполагаемого изнасилования в подвале. С тех пор у него возникали разные конфликты с законом, а самый крупный случился 6 лет назад, когда он был арестован по обвинению в ограблении первой степени, приговорен к 10 годам заключения и помещен в тюрьму. Он отбыл треть срока, затем был освобожден условно и сейчас работал мойщиком машин в мастерской на Лэндис-авеню. Ему недавно исполнился 31 год. 5 лет назад, когда Ллойд еще сидел в тюрьме, Роксана вышла замуж за торговца наркотиками по имени Школа Харди. Его и в действительности так звали. Роксане, когда она сделалась миссис Харди, было 24 года. А через 4 года ее муж был пойман и осужден в строгом соответствии с законом о распространении наркотиков. С женой ему предстояло расстаться надолго, разве что в дни посещений они могли видеться. Сейчас ему было 37, ей 29. Из дальнейшей информации, касающейся Роксаны, явствовало, что она в прошлом августе поступила косметологом в салон красоты. Это произошло вскоре после того, как Школа был приговорен к 25-летнему заключению за незаконное хранение 8 унций кокаина. В досье ничего не было сказано, встречалась ли она с Ллойдом Бакстером с тех пор, как ему дали срок. Карла с Мейером поблагодарили детектива Ричарда Джонси за содействие и отправились к давним возлюбленным, которые жили теперь каждой своей жизнью.